Они уже дважды чуть не потеряли Алексис, и в следующий раз все может закончиться не так удачно. Эдвине страшно было об этом подумать, и Алексис пообещала, что никогда больше не будет себя так вести, просто она очень соскучилась по Филиппу. «Он скоро приедет домой», — твердо сказала Эдвина. Она тоже скучала по брату, но Филипп должен получить хорошее образование. «Мама и папа никогда не вернутся», — тихо возразила Алексис. «Это другое дело, но Филипп обязательно приедет весной. А теперь спи». Она погасила свет и спустилась вниз к Бену. Джордж ужинал на кухне. Взглянув на себя в зеркало, Эдвина обнаружила, что с ног до головы покрыта пылью. Юбка порвана, блузка вся в грязи, а волосы выглядят еще хуже, чем у Алексис. «Как она?» — спросил Бен. «Хорошо. Настолько хорошо, насколько это вообще возможно для Алексис. Но она уже никогда никому по-настоящему не будет верить. Она никогда не поверит, что кто-то вернется. Ведь когда-то не вернулась ее мама. Знаешь, что я думаю?» Бен после всего происшедшего выглядел несчастным и рассерженным. Он позвонил в полицию, когда Эдвина укладывала Алексис, и теперь все время вспоминал вопрошающий взгляд Джорджа, когда они ехали домой. «Я думаю, что все это очень далеко зашло. Я не уверен, что ты справишься с ними одна, Эдвина. Сегодняшние события это доказали». «Мы отлично ладим», — тихо сказала Эдвина. Она прекрасно поняла, почему Джордж так враждебно настроен по отношению к Бену. «Ты хочешь сказать, что собираешься хлопотать вокруг них, пока они все не вырастут?» Его страх за Алексис выплеснулся в раздражение на Эдвину, но она слишком переволновалась и устала, чтобы спорить. «А что вы предлагаете? Бросить их?» — резко спросила Эдвина. «Ты можешь выйти замуж». Она обратилась к нему за помощью в этот вечер. И все. Но он вдруг стал на что-то надеяться. «То, что я в трудную минуту позвонила вам, вовсе не является поводом для замужества. Я не хочу выходить за кого бы то ни было только потому, что не могу справиться с детьми. Я найму кого-нибудь для этого. А замуж я выйду лишь в том случае, если сильно полюблю, как Чарльза, например. Мне не нужен муж, чтобы воспитывать братьев и сестер». Эдвина вспомнила, как родители относились друг к другу и как она сама боготворила Чарльза. К Бену она не испытывала подобных чувств. Эдвина знала, что никогда не полюбит его, хотя она очень дорожила его дружбой и не хотела лишиться ее. «Кроме того, я думаю, что дети встретят в штыки мое замужество», — добавила она. Джордж вышел из кухни и слушал их разговор. Эта ночь была тяжелой. Все говорили на повышенных тонах. «Если ты ждешь этого момента, Эдвина, то ты очень ошибаешься. Они никогда не будут готовы к тому, чтобы кто-то вошел в твою жизнь. Они хотят, чтобы ты принадлежала им, только им, Филипп, Джордж, Алексис, малыши. Они не хотят, чтобы у тебя была своя жизнь. Они желают, чтобы ты нянчилась с ними, была рядом каждую секунду. А когда они вырастут и бросят тебя, ты останешься одна, и я уже буду слишком стар, чтобы помочь тебе». Он пошел к двери. Эдвина молчала. И Бен медленно обернулся. «Ты отказываешься от своей жизни ради них. Ты знаешь это?» Она посмотрела на него и кивнула. «Да, Бен, знаю. Я хочу этого. Я должна. Они так хотят». «Вовсе нет». Он печально взглянул на Эдвину. «Они хотят, чтобы ты была счастлива». «Но я не могу», — готова была закричать она. «Они забрали с собой мое счастье». «Извините, Бен». Джордж с облегчением понял, что Эдвина не собирается замуж за Бена. Ему этого очень не хотелось, и он был уверен, что Филиппу тоже. «Прости, пожалуйста, Эдвина», — тихо сказал Бен и закрыл за собой дверь.